Глава шестая. Что это было? Сквозь все страшное, ночное, неповоротливое. Что это было такое? Последним отодвинулось оно, нехотя уступая грузным, огромным вазам сна. И вот сейчас первым выбежало. Такое приятное, приятное, растущее, яснеющее, обливающее горячим сердце. Марфенька нынче придет. Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Ценцинат, присев на постель, прочел следующее. «Миллион извинений. Непростительная оплошность. Сверившись со статьей закона, обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда. Итак, отложим на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь, у нас все то же, хлопот полон рот». Краска, присланная для будок, оказалась опять никуда не годной, о чем я уже писал, но безрезультатно. Родион, стараясь не глядеть на Ценцината, собирал со стола вчерашнюю посуду. Погода, верно, стояла пасмурная. Сверху проникающий свет был серый, и темная кожаная одежда сердобольного Родиона казалась сырой, жухлой. «Ну что ж», — сказал Ценцинат, — «пожалуйста, пожалуйста, я все равно бессилен». Другой Ценцинат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком. «Завтра так завтра. Но я попрошу вас позвать сию минуту!» — выпалил Родион с такой готовностью, словно только и жаждал этого. Метнулся было вон, но директор, слишком нетерпеливо ждавший за дверью, явился чуть-чуть слишком рано, так что они столкнулись. Родрик Иванович держал стенной календарь и не знал, куда его положить. «Миллион извинений!» — крикнул он. «Непростительная оплошность!» Сверившись со статьей закона, дословно повторив свою записку, Родрик Иванович сел в ногах у Ценцината и поспешно добавил. «Во всяком случае, можете подать жалобу, но считаю долгом вас предупредить, что ближайший съезд состоится осенью, а к тому времени много чего утечет. Ясно?» «Я жаловаться не собираюсь», — сказал Ценцинат. «Но хочу вас спросить, существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?» «Обещание?» — удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря. Крепость на закате, акварель. «Какое обещание?» «Насчет завтрашнего прихода моей жены. Пускай в данном случае вы не согласитесь мне дать гарантию, но я ставлю вопрос шире. Существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука? Или даже самая идея гарантии неизвестна тут?» Пауза. «А бедный ты наш Роман Виссарионович», — сказал директор. «Слыхали? Слег, простудился и, кажется, довольно серьезно». «Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне». «Это логично, ибо и безответственность вырабатывает, в конце концов, свою логику. Я 30 лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен. Но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира». Директор кашлянул и продолжал, как ни в чем не бывало. «Настолько серьезно, что я, как врач, не уверен, сможет ли он присутствовать, то есть выздоровеет ли он к тому времени. Бреф, удастся ли ему быть на вашем бенефисе?» «Бреф» — по-французски «короче говоря». «Уйдите!» — через силу произнес Ценцинат. «Не падайте духом», — продолжал директор. «Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете. А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принес». Ценцинат прикрыл глаза. Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные, по-видимому, Родионом. «Нонче придется особенно хорошо убрать вашу обитель», — сказал он, не оборачиваясь. «Привести все в порядок по случаю завтрашней встречи. Покамест будем тут мыть пол, я вас попрошу... Ценцинат зажмурился снова и, уменьшившийся голос, продолжал. «Вас попрошу выйти в коридор. Это продлится недолго. Приложим все усилия, дабы завтра должным образом, чисто, нарядно, торжественно... «Уйдите!» — воскликнул Ценцинат, привстав и весь трясясь. «Никак не могим!» — степенно произнес Родион, возясь с ремнями фартука. «Придется тут того, поработать. Вишь, пыли-то! Сами спасибочки скажете!» Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец, подойдя к койке, подал Ценцинату одеться. В туфли было предусмотрительно напихано немного скомканной бумаги, а полы халата были аккуратно подогнуты и зашпилены. Ценцинат, покачиваясь, оделся и, слегка опираясь на руку Родиона, вышел в коридор. Там он сел на табурет, заложив руки в рукава, как больной. Родион, оставив дверь палаты широко открытой, принялся за уборку. Стул был поставлен на стол. С койки сорвана была простыня. Звякнула ведерная душка. Сквозняк перебрал бумаги на столе и один лист спланировал на пол. «Что же вы это раскисли?» — крикнул Родион, возвышая голос над шумом воды, шлепаньем, стуком. «Пошли бы прогуляться маленько, по коридорам-то!» «Да не бойтесь, я тут как тут, в случае чего, только кликните!» Ценцинат послушно встал с табурета, но едва он двинулся вдоль холодной стены, несомненно, сродной скале, на которой выросла крепость. Едва он отошел несколько шагов, и каких шагов? Слабых, невесомых, смиренных. Едва он обратил местоположение Родиона, отворенной двери, ведер в уходящую вспять перспективу, как Ценцинат почувствовал струю свободы. Она плеснула шире, когда он завернул за угол. Голые стены, кроме потных разводов и трещин, не были оживлены ничем. Только в одном месте кто-то расписался охрой, малярным махом. Проба кисти, проба кис и уродливый оплыв. От непривычки ходить одному у Ценцината размякли мышцы, в боку закололо. Вот тогда-то Ценцинат остановился и, озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себе во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяснить свое положение. Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобо сказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде непроницаемость, непрозрачность, препона, приговоренный за оное преступление к смертной казни, заключенный в крепость в ожидании неизвестного, но близкого, но неминучего срока этой казни, которая ясно предощущалась им, как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом, стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, еще живой, еще непочатый, еще Ценцинатный. Ценцинат С почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой, вещественной, вещественно осуществимой свободе и мгновенно вообразил, с такой чувственной отчетливостью точно это все было текучее, венцеобразное излучение его существа, город за обмелевшей рекой, город, из каждой точки которого была видна то так, то этак, то яснее, то синее, высокая крепость, внутри которой он сейчас находился. И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле. Его тюремщики, каковыми в сущности были все, показались сговорчивее. В тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку, играла перед глазами какая-то мечта, словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре. Стоя в тюремном коридоре и слушая полновесный звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет, он представил себе жизнь города такой, какой она обычно бывала в этот свежий утренний час. Марфенька, опустив глаза, идет с корзинкою из дому по голубой панели, за ней в трех шагах черноусый хват. Плывут, плывут по бульвару сделанные в виде лебедей или лодок электрические вагонетки, в которых сидишь, как в карусельной люльке. Из мебельных складов выносят для проветривания диваны, кресла, и мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик. По освеженной влажной мостовой стрекочут заводные двухместные часики, как зовут их тут в провинции, а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин. Почему я вспомнил? Да, снимки в журнале. Марфенька выбирает фрукты. Дряхлые страшные лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада, развозят с фабрик товар по городским выдачам. Уличные продавцы хлеба с золотистыми лицами в белых рубахах орут, жонглируя булками, подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их. У окна, обросшего глициниями, четверо веселых телеграфистов пьют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих. Знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в павильоне на Малых прудах. Вот облака прорвались, и под музыку духового оркестра пятнистое солнце бежит по пологим улицам, заглядывает в переулки. Быстро идут прохожие. Пахнет липой, карбурином, мокрой пылью. Вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, не спадая каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышемые розы. Марфенька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной. За ней в трех шагах белокурый франт. Так Цинцинат смотрел и слушал сквозь стены, пока били часы, и хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно, по сравнению с тайной жизнью Цинцинната и его преступным пламенем, хотя он знал это твердо и знал, что надежды нет, а все-таки в эту минуту захотелось попасть на знакомые пестрые улицы. Но вот часы дозвенели, мыслимое небо заволоклось, и темница опять вошла в силу. Цинцинат затаил дыхание, двинулся, остановился опять, прислушался. Где-то впереди, в неведомом отдалении, раздался стук. Это был мерный, мелкий, токающий стук, и Цинцинат, у которого сразу затрепетали все листики, почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий. В который раз завернул за угол. Стук прекратился, но потом словно перелетел поближе, как невидимый дятел. Ток, ток, ток. Цинцинат ускорил шаг, и опять темный коридор загнулся. Вдруг стало светлее, хотя не по-дневному, и вот стук сделался определенным, довольным собой. Впереди бледно освещенная Эммочка бросала об стену мяч. Проход в этом месте был широк, и сначала Цинцинату показалось, что в левой стене находится большое глубокое окно, откуда и льется тот странный добавочный свет. Эммочка, нагнувшись, чтобы поднять мяч, а заодно подтянуть носок, хитро и застенчиво оглянулась. На ее голых руках и вдоль голеней дыбом стояли светлые волоски. Глаза блестели сквозь белесые ресницы. Вот она выпрямилась, откидывая с лица льняные локоны той же рукой, которой держала мяч. «Тут нельзя ходить», — сказала она. У нее было что-то во рту, щелкнула за щекой, ударилась о зубы. «Что это ты сосешь?» — спросил Цинцинат. Эммочка высунула язык. На его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец. «У меня еще есть», — сказала она. «Хотите?» Цинцинат покачал головой. «Тут нельзя ходить», — повторила Эммочка. «Почему?» — спросил Цинцинат. Она пожала плечом и, ломаясь, выгибая руку с мечом и напрягая икры, подошла к тому месту, где ему показалось углубление, окно. И там, ерзая, вдруг становясь голенастее, устроилась на каменном выступе вроде подоконника. Нет, это было лишь подобие окна. Скорее, витрина. А за ней, да, конечно, как не узнать, вид на Тамарины сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, Ландшафт этот напоминал не столько террариум или театральную макету, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. Все передано было довольно точно в смысле группировок и перспектив. И кабы не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроворность освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь через башенное окно вот из этой темницы на те сады. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера, вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают лицедеи, стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то не свежо, ветхо, покрыто пылью, и стекло, через которое смотрел Цинцинат, было в пятнах. По иным из них можно было восстановить детскую пятерню. «А все-таки выведи меня туда», — прошептал Цинцинат. «Я тебя умоляю». Он сидел рядом с Эммочкой на каменном выступе, и оба всматривались в искусственную даль за витриной. Она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам, и от ее волос пахло ванилью. «Тядька идет!» Вдруг хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись. Соскочила на пол и скрылась. Действительно, со стороны, противоположной той, с которой пришел Цинцинат, сперва даже подумалось «зеркало», близился Родион, позванивая ключами. «Пожалуйте домой», — сказал он шутливо. Свет потух в витрине, и Цинцинат сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался. «Куды, куды?» — крикнул Родион. «Пойдите прямо, так ближе». И только тогда Цинцинат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник. Ибо теперь, завернув за угол, он увидел в глубине свою дверь, а не доходя до нее, прошел мимо камеры, где содержался новый арестант. Дверь этой камеры была настежь, и там, в своей полосатой пижамке, стоял на стуле уже виденный симпатичный коротыш и прибивал к стене календарь. Ток, ток, как дятел. «Не заглядывайтесь, девица красная», — добродушно сказал Родион. «Домой, домой. Убрано-то как у вас, а? Топереча и гостей принять не стыдно». Особенно, казалось, был он горд тем, что паук сидел на чистой, безукоризненно правильной, очевидно, только что созданной паутине.